Глава 15. Киев. Печерский монастырь. Описание ближних и дальних пещер. Во вторник, перед праздником апостолов Петра и Павла, мы отправились на поклонение в церковь Воздвижения Креста, где почивают тысячи мощей отшельников-иноков, удалившихся от мира, коих имя знаменито во Вселенной. Церковь эта находится ниже Великой Церкви на уступе горы, имеет два высоких купола, крытых жестью с крестами, и новый прекрасный иконостас. Резьба и позолота царских врат таковы, что они ничем не отличаются от златокованных. Когда мы отстояли в ней обедню, нас повели вниз в подземелье, вырытое в длинной горе, потом в пещеру, где вели отшельническую жизнь святые Антоний и Феодосий, кои были первыми, явившими в этой земле образ ангельской, отшельнической жизни. У нас было с собой много свечей. Мы осматривали многочисленные помещения и узкие, убогие кельи и места, где почивает большое число отцов и владык. Они до сих пор остаются в своих гробах, отшельнических одеяниях, в железных узких поясах и мантиях. Все в том же виде со времени их кончины доселе, как сказано о них: «Дивен Бог во святых своих, и вся хотение Его в них». В этом мы удостоверились воочию, быв свидетелями ясных тому доказательств, видели изумительные чудеса, и наши умы были поражены этими необычайными вещами, ибо каким образом тела их, подобные нашим, доселе остаются нетленными, не распавшимися в своем природном виде. Их бороды и русые волосы на голове держатся крепко и прекрасны, несмотря на то, что они постоянно находятся в этой мрачной пещере, но светлый от их пребывания в ней. Вся эта пещера представляет норы и келики, не вмещающие даже ребенка. Как же они могли вмещать кого-либо из них? О чудо! Там они провели годы своей жизни без хлеба, питаясь только злаками. Одни затворились в своих кельях, и им подавали пищу и питье через отверстие. Другой вскопал себе яму в земле до половины своего роста и в ней провел годы своей жизни и скончался, оставшись доселе, как он был, стоя в ней будто живой, с лицом, обращенным к востоку. Один, затворившись в пещере, провел в ней годы жития своего и по кончине был погребен в могиле. У него был брат, отшельник на Святой Горе, который, придя навестить брата, нашел его умершим, занял его келью и продолжал здесь отшельническое житие до своей кончины. Его понесли похоронить подле брата и, о чудо! Так как могила была очень тесна, брат его, умерший за много лет, повернулся на бок, чтобы дать место брату, и до сих пор остается с приподнятыми коленями, на удивление смотрящим во славу Бога нашего. Что же касается великих святых, их начальников Антония и Феодосия, то их кельи вместе и подле келий стол, высеченный из камня. Над кельями в скале место, откуда капала для питья им вода, которой было достаточно для всех этих святых. Близ келий красивая церковь с иконостасом, который кажется новым, хотя ему сотни лет. В ней они совершали литургию, и до сих пор иереи монастырские продолжают в ней служить обедню. В этой пещере есть еще три церкви с иконостасами для прочих отшельников, и в них доселе совершают литургию. Подле кельи упомянутых святых стоит деревянный столб, к нему привязывают умалишенных, и они тотчас исцеляются. Мы помолились и приложились к отдельным главам, из коих источается мира. Они желты, как золото, и лежат в стеклянных сосудах. В одной гробнице находятся 12 отшельников вместе друг подле друга. Нам рассказывали, что они были родом из Румелии. Когда во дни царя Василия Македонянина они прибыли от него сюда, и через них эти страны уверовали во Христа, то они сделались учителями веры и построили эту великую церковь и иные. Под конец они уединились в этой пещере и в ней скончались. Словом, я не имею сил исчислить их всех, их множество, около 1000. Половина их открыта, остальные сокрыты внутри их келий, и ход к ним забит. Мир Божий над всеми ними, они славны во всем свете, да поможет нам Бог их молитвами. Затем мы прошли на небольшое расстояние от этого места к подножию горы, под которую течет великая река Днепр, к другой церкви, где почивают мощи древних святых. Упомянутые святые Феодосий и Антоний, превзошедшие те знаменитых им святых, славных Антония Великого и Феодосия Великого, кои были светочами, один пустыни Скитской, другой Палестинской, и явившиеся позднейшие времена, первые явили этот ангельский образ жизни и стали светом земли казаков и московитов. Они пришли сюда и, ископав эту церковь и пещеру под горой, долгое время вели отшельническую жизнь вместе со своими многочисленными учениками. Когда же возникло у них сильное желание устроить киновию, монастырь и церковь, дабы собрать отшельников, ибо у подножия этой горы, выходящей на Днепр, который течет под нею, было множество келий, в коих доселе обитает великое число отшельников, а место, где теперь великая церковь, было вершиной горы с большим лесом. Явилась им тогда наша владычица Пресвятая Дева среди деревьев леса в огненном сиянии, а деревья были как бы объяты пламенем, подобно тому, как она явилась Моисею в купине. Она сказала им ясно: «Постройте здесь монастырь и великую церковь во имя мое». Тогда они, изумленные, вышли из пещеры и начали строение церкви, которую докончил бывший в то время христолюбивый царь. Они же устроили эту пещеру и в ней почили. По этой причине доселе изображают на многочисленных иконах Святую Деву среди деревьев, объятых пламенем, и Антония и Феодосия, стоящих и молящих о ее предстательстве. Этот великий монастырь присвояется им, и потому среди иконы помещают между ними изображение монастырского строения, как оно есть. По той же причине в земле казаков священники, совершая отпуск, всякий раз непременно прибавляют: молитвами святых Антония и Феодосия монастыря Печерского. Возвращаемся. В упомянутой пещере множество ходов, и внутри их доселе остаются 3 церкви с иконостасами и иконами. Одна во имя Рождества, другая – Благовещение, третья – Антония и Феодосия, близко и находятся их келии, и еще сохраняется стол, подобный вышеописанному. Здесь также почивают многочисленные мощи, однако весьма истлевшие, ибо, как мы упомянули, они древнее тех и столько времени лежат под землей в сырости и холоде. Большая часть их закрыта. Тут есть тела 2 отроков, и головы желты и до сих пор источают мира. Есть мощи епископа, которого привезли из Московии в гробе, выдолбленном из дерева. Мы вышли из пещер со слезами, пораженные удивлением и изумлением. Да поможет нам Бог предстательством всех их. Аминь. В это время архимандрит прислал за нами экипаж, которой мы сели и прибыли в монастырь по дороге между садами, ибо подъем в этом месте труден и длинен. Мы сели за трапезу по обыкновению».